Казалось бы, огромные деньги, но не все так просто было. Во-первых, растянуть бой хотя бы на полминуты было очень непросто, все же тут большинство участников боевые маги, а они в первую очередь учатся убивать как можно быстрее. Во-вторых, по словам Семёна, он на подготовку к этим боям часто тратил пару тысяч золотых, чтобы привести тело в состояние максимальной эффективности, тут и зелья, и тренера, и артефакты, но стоит отметить, что это бойцы топового уровня имеют такие затраты, бойцы попроще зачастую и вовсе не тратятся на подготовку, но и зарабатывают они в основном не за счет выплат организаторов, а за счет процента ставок. Так бойцы получали в случае победы до 5% от поставленных на них денег. Помимо этого никто не запрещал им самим ставить на себя, а вот против себя было запрещено. В итоге тот же Семён в своих боях без ставок на себя мог заработать за турнир по 15, а то и 20 тысяч золотых. Так как деньги ему были не особо то и нужны, то и ставки на себя он никогда не делал. Эти бои предоставляли ему опыт боя с соперниками разных стилей и с разным уровнем умений. А смерти в этих боях все же бывали и редкостью они не были. Все же боевая магия в первую очередь ориентирована на смерть соперника и не всегда получается сдержаться и не убить противника. Примерно треть, а иногда и половина бойцов, пришедших на турнир, погибали, и это как раз и выводило турнир из законного русла. Были различные официальные турниры, но на них смерть была редкостью и каждая смерть участника расследовалась следователями. Да и правил на официальных турнирах было слишком много, так что те, кто хотел спустить пар, шли на эти нелегальные турниры. Или кто хотел почувствовать опасность, дышащую в ухо, ну или отточить свои умения в реальном бою. Последними, кто участвовал в подобных турнирах, были психи, которые просто хотели убивать. Вот только их самих старались убить в первую очередь, так как из-за них страдала зрелищность. Остальные же категории участников дальше отборочного тура не проходили. Именно этот тур был введен для того, чтобы отсеять различных любителей пощекотать нервы от настоящих боевых магов и не плодить сотни трупов на каждом турнире. На отборочном туре 8 магов запускались на арену до тех пор, пока лишь один не сможет продолжать бой. Организаторы специально старались сформировать отборочные группы так, чтобы в каждой было не более 2 нормальных боевых магов. Вот и получалось, что вначале эти 2 выносили остальных, а после уже проводили бой между собой. На памяти Семёна был забавный случай, когда из-за ошибки организаторов в одну группу попало сразу 6 фаворитов турнира. Отборочный бой продлился почти 10 минут, пока старший магистр все-таки не победил всех, а после в остальных группах отборочных группах прошли любители и середнячки. Так что уже начиная с 1/8 финала бои были не очень уж и интересные. Длились от силы секунд 20, за которые старший магистр успевал поиздеваться над противником и вырубить его самым позорным способом, который только мог вообразить его больной разум. С тех пор к подбору отборочных групп подходит гораздо сильнее, и такого, чтобы в одной группе встретилось хотя бы 2 фаворита турнира, не бывало. Обычно 1 из 8 участников является тем самым фаворитом, а 2 потенциальным сильным соперником, а остальные зачастую были слабаками, которые и не планировали пройти дальше отборочного тура. В моем случае меня отнести к слабакам не получится изначально хотя бы из-за уровня моей магической силы, но и к фаворитам меня никто записывать не будет. Все же я неизвестен, и до полуфинала сообщать о том, что я ученик молниеносной смерти, никто не будет, чтобы на ставках против меня хорошенько подзаработать. Путь к месту проведения турнира был не самым прямым, никому не сообщалось, где именно будет проходить сам турнир, чтобы уменьшить вероятность прибытия властей. Хотя мне кажется, власти в любом случае будут знать о проведении турнира и даже не против него, лишь публично будут высказываться против. Все-таки сомневаюсь, что подобное мероприятие можно провести полностью скрытно. Первая наша остановка была в небольшом приграничном городке Тана. Туда мы прибыли при помощи портала, и уже там нас встретил представитель организатора турнира. Он просто выдал нам телепортационные артефакты, сам исчез во вспышке телепорта. Перед тем, как воспользоваться телепортом, Семён изучил его конструкцию и уничтожил. «И как мы теперь доберемся?» – спросил я у него. «Как и положено, порталом», – улыбнулся Семён. «Не люблю эти некачественные подделки с незадекларированными функциями». «Что за функции?» – спросил я, немного напрягшись. «Все-таки я считал, что это просто телепорт без лишних дополнений. Ничего особенного, просто внедряет в твое ментальное тело метку, которую можно отслеживать. Плюс эта метка служит пропуском на арену в качестве участника». «Хидя-хитрец, хотел меня в участники вот так вписать», – уже открыто рассмеялся Семён. Прохожие с недоумением уставились на пустое место, откуда раздавался смех, и на всякий случай ускорили свои шаги, чтобы побыстрее оказаться подальше от этого странного места. «Ты звук в отвод глаз не вкладывал?» — сразу спросил я у Семёна, проследив за реакцией прохожих. «А зачем? Теперь у них новая городская легенда появится», — самодовольно улыбнулся Семён. «А сейчас я открою портал по координатам, записанным в артефакте. Сначала проверяем, что на той стороне, и только после этого проходим». Запомнил, дождавшись кивка от меня, Семён создал портал оконного типа, правда в этот раз его структура была слегка другая. Присмотревшись, я понял, что само окно было перекрыто парочкой щитов, которые не позволяли ничему с той стороны проникнуть на эту. Пока я рассматривал структуру портала, Семён отправил микродроида на другую сторону портала. Практически сразу мне и ему на нейросеть начала поступать информация с него. На той стороне портала нас ждали тройка боевых магов и два десятка неодаренных, обвешанных с ног до головы артефактами. То ли нас планировали после переноса захватить, то ли сейчас происходит нечто другое. Судя по тому, что Семён не напрягся появлению стольких явно готовых к бою людей, он предполагал нечто подобное. Но и отказываться от перехода на ту сторону он не собирался. «Идем. Комитет по нашей встрече уже собрался», — произнес Семён и первый сделал шаг через окно портала. Практически сразу в него полетели десятки заклинаний с артефактов, которые, однако, были перехвачены короткими вспышками электричества, а вот маги не спешили атаковать. «И вот так встречают нынче всех участников турнира?» — спросил Семён, повернувшись к одному из магов. «Молниеносная смерть, рады приветствовать вас на 143-м вольном турнире магических единоборств», — произнес один из магов, явно опознав Семёна. «У нас не было информации, что вы решили вернуться к боям». «О, я нет», — широко улыбнувшись, ответил Семён, играя на публику. «Я просто сопровождаю одного талантливого юношу, которому стоит набраться опыта на вашем турнире». «Ну где же он?» — демонстративно посмотрел на окно портала Семён, после чего по нейросети отправил мне просьбу перейти на эту сторону. «Искорка, твою ж мать! Он все-таки решил использовать это издевательское прозвище, которое придумал сегодня утром. Я тут смерть, вышел я через портал. Вот все и в сборе. А теперь скажите, какому недоучке поручили создавать телепорты для участников?» — громко спросил Семён. «Мало того, что напутали с вектором Тилдонсона, в результате чего процесс с развертки в точке прибытия сопряжен с нехилой встряской, так еще и принудительное внедрение метки участника всем перемещающимся. Судя по тому, как скривился один из магов, это было его изделие». «Значит, это ваше изделие? Рекомендую заново прочитать правила турнира, да и повторить третий том стабилизации вихревых потоков при пространственном перемещении. Откроете для себя много нового». «Приношу прощения», — прервал Семёна другой маг, тот, к которому обращался Семён в начале. «Вы, может быть, меня помните, мы встречались на арене в 23-м в полуфинале, я тогда еще смог поставить вам фингал». «Помню, помню, расслабился я тогда слишком, вроде бы меркурийский огонь», — уточнил Семён. «Верно, вас вместе с вашим учеником ждут в шатре организаторов», — указал маг на огромный метров в 20 в высоту шатер. «Там вы получите начальный пакет участника со всей необходимой информацией». «Идем, Искорка», — насмешливо обратился ко мне Семён и направился в сторону шатра. Стоило нам отойти, как остальные маги и охранники обратились за разъяснениями к меркурийскому огню. Судя по всему, процедура встречи участников была грубо нарушена. Благодаря микродроиду, оставшемуся рядом с ними, удалось выяснить, что открытие несанкционированного портала на территории, где будет проходить турнир, — это, мягко говоря, чрезвычайное происшествие, и полагалось нас задержать и отправить на жесткий допрос. Вот только огонь правильно оценил ситуацию и спихнул все разборки на организаторов. Пусть сами разбираются с магом с силой старшего магистра, а они просто напишут отчет о происшествии. В самом шатре организаторов было несколько помещений, перед которыми стояло три столика. Небольшая очередь к столикам показала, что прибыли мы как раз вовремя. «Смотри, это адепт школы богини Ханья», — указал на мага, стоящего у одного из столиков. «Они предпочитают не играть с противниками и завершить бой одним ударом. Не смотри на то, что он всего слабенький мастер, он концентрирует до 3/4 своей магической силы, с капелькой энергии богини в одной атаке. В твоем случае попадать под нее не стоит, выживешь, но получишь серьезные повреждения тела и энергетики, твои щиты лишь слегка ослабят атаку. Так что с ним в бою уворачиваться от атаки и после добивать ослабленного противника. Я смотрю, вы немало знаете об адептах Ханьи», — повернулся к нам маг, стоящий впереди нас. По силам он был на уровне сильного мастера или по привычной классификации псиона 9 ранга. А что про меня скажите? Так, развитые мышцы укреплены нитями тайдера, кожный покров с нанесенным агонитовым напылением, скелет армированный мифрилом. С удивлением посмотрел на мага Симеон. Серьезно, мифрил в кости, а как же его токсичность? Когда на домной работали, это никого не волновало, скривился мужчина. Так что про меня скажите. Судя по тому, что в энергетике стоит надстройка, усиливающая ваши физические возможности, то как маг вы ничтожество, смотря прямо ему в глаза, произнес Симеон. Мужчина аж скрипнул зубами от такого оскорбления, но как боец дадите жару и магистрам. Судя по аугментациям, над вами поработал специалист по модернизации тела высокого уровня, работающий в стиле магократии. Учитывая то, что вас не спрашивали о модификации и сопоставляя ваш возраст, могу с уверенностью сказать, что вы уроженец Лабранда. Насколько мне известно, именно там обосновались отступники из магократии. Искорка, если будешь противостоять ему, сразу разгоняя сознание на максимум и не подпуская близко к себе, в ближнему бою он монстр. Почти, ответил мужик. Ты почти угадал, вот только я не просто уроженец Лабранда, я бывший владетель этих земель, и меня, как и мою семью, подвергли модификации для защиты новых хозяев, ответил взявший себя в руки мужик. Твоя очередь, произнес Симеон и кивнул в сторону освободившегося места у одного из столиков. А про меня, красавчик, сможешь что-то сказать? Спросила ставшая за нами синекожая девушка. Неинтересно, произнес Симеон, наглядев с головы до ног девушку, словно сканером просвечивая. После он повернулся ко мне и произнес, сейчас будет наша очередь. Это я неинтересная, возмутилась девушка и кинулась на Симеона вместе с выскочившими костяными клинками из запястий. Уймись, произнес Симеон, прежде чем выбросить девушку из шатра при помощи телекинеза. Ох уж эти метаморфы. Она метаморф? Спросил я у него. Да, причем лишь пару месяцев как пробудила свои способности и даже не научилась укреплять тело, ответил Симеон. Если выживет после турнира, подкину я ей адресок, где смогут научить пользоваться своими возможностями. А теперь идем, наша очередь. Добрый день, меня зовут. Тут я недовольно посмотрел на Симеона. Искорка, я хотел бы принять участие в турнире, мы договаривались с Хидя. Да есть заявка на участие безымянного магистра, оценила меня девушка за столом, в качестве тренера выступает. А вот тут девушка уже внимательно осмотрела Симеона и словно приосанилась при его виде, даже грудь вперед подсознательно выставила. Это вы? Да и если ты читаешь контракт, то до полуфинала я остаюсь безымянным тренером этого балбеса, ответил Симеон. А вы сегодня будете заняты? Как казалось, девушке соблазнительно облизала нижнюю губку она. Буду, хмыкнул Симеон. Приходи в наш шатер после 11 с бутылочкой вина. Я приду, с придыханием произнесла девушка, после чего повернулась ко мне. Куда ставить будем метку? На руку, ответил я и протянул правую руку. Спустя секунду девушка хлопнула по запястью печаткой. Практически сразу в пси-диапазоне появилась паутинка, замершая в месте, где поставила печать девушка. Метку не снимать, в случае потери руки обратиться к нам для переустановки. Ваш шатер номер 71, удачи, произнесла заученно девушка. Следующий. Покинув административный шатер, мы остановились возле соседнего навеса, в котором располагалось некое подобие бара. По крайней мере, там была стойка и десяток стоящих столиков, за которыми сейчас находились явно будущие участники и распивали различные напитки. Вначале я не понял, для чего пить алкоголь перед отборочными боями, но присмотревшись, я понял, что они практически не пьют ничего, вместо этого они внимательно наблюдают за входящими в административный шатер будущими участниками. «Пиво мне и моему ученику», – произнес Симеон, заняв место за одним из столиков. «Тоже наблюдаем?» – спросил я у него. «Да», – ответил коротко он и притянул телекинезом обе наполненные пивом кружки пива. «Смотри, видишь группу в оранжевых робах? Это которые лысые две бабы и один мужик?» – уточнил я у Симеона, так как немного в стороне была группа из четырех мужчин также в оранжевой одежде, только другого оттенка. «Да, вот их рекомендую тебе опасаться, они мастера духовных практик». «Надо будет поработать над развитием духовного диапазона пси-зрения, а пока вот», – произнес Симеон и начал транслировать через нейросеть мне то, что он видит. «Это духи», – уточнил я, увидев вокруг них сотни быстро летающих сфер, на которых изредка проскакивали очертания лиц людей. «Да, причем это мутанты, брали призрак человека и вживляли в стихийного духа», – произнес Симеон. «Сами они средненькие мастера по силе, но они могут использовать своих духов без платы для них. Вокруг каждого из них есть духи посильнее меня, даже порабощенные духи, которым прописали личность людей, скорее всего рабов. Это шаманы какие-то получаются, заметил я. По сути да, но если настоящие шаманы услышат, как ты их так называешь, то приобретешь себе врага до конца жизни. Настоящие шаманы не порабощают духов. Они с ними договариваются на взаимовыгодной основе и за каждую просьбу им платят маной. Кстати, вон у входа стоит настоящий шаман, видишь, как их ненавистным взглядом проводил, теперь вижу разницу, заметил я, что вокруг шамана духи были словно светлее и ярче, а те вторые в оранжевой одежде, этих можешь не опасаться, это представители ордена боли, усмехнулся Симеон. Чем им больнее, тем больше им их бог дает бахиянь, увеличивая их физические способности навсегда. Они на турнир ходят, чтобы прокачать свои тела. Они будут провоцировать противников словами на атаку, а потом терпеть боль для своего усиления. Конкретно эти сектанты-новички, они всего в пару раз сильнее и быстрее обычных людей, а вот лидеры их секты могут задать жару и архимагу, учитывая то, что они стараются никого не трогать, их тоже особо не трогают. Психи какие-то. Все же понять концепцию того, что надо получать боль для своего развития, было как-то не совсем легко. «О, они не психи, психи вон те», — указал на группу магов в кандалах, которые, несмотря на них, пытались броситься на всех. «Их для развлечения публики бросят перед отборочными боями на арену вместе с разными тварями. Если выживут, то допустят к основному турниру выживших». Но это редко бывает. А где же те, которые ради убийств приходят на турнир? Решил узнать я у Симеона. Тяжело сказать, каждый из тех, кого ты видишь вокруг, может быть психом-убийцей, ответил улыбнувшись Симеон. О, а вот этих дамочек опасайся вдвойне, указал Симеон на баб, одетых как самые последние шлюхи. Используют менталистику вместе с магией иллюзий. Их покровительница богиня разврата Меония. У меня хорошие ментальные щиты, ответил я, проводя заходящих в административный шатер дамочек. Это да, но я сказал же, что у них есть покровительница, а значит, у них у всех есть капля божественной энергии в ментальном теле. Это в свою очередь усиливает раз в 10 любую их атаку, но помимо этого все их атаки обладают концептуальным воздействием на реальность. После любой их атаки твое тело будет сильно возбуждаться. Так что рекомендую в случае боя с ними сразу ставить ментальные щиты на максимум и не давать им применять заклинания. Это уже как-то нечестно, заметил я. Теперь можем идти. Внезапно засобирался Симеон быстро. Кого-то знакомого заметил. Спросил я у него, Симеон уже хотел ответить, но его опередила девушка лет 20 на вид, появившаяся из небольшого воздушного смерча позади него. Ну же, дорогой. «Представь меня этому милому мальчику», – прошептала она ему на ушко, после чего куснула замочку. «Друэлла Тар, магистр целительства», – произнес Симеон таким тоном, что можно замораживать океаны. «Ну что ты, любимый, я уже старший магистр целительства, а также магистр воздуха и воды». «Любимый», – удивился я и с интересом посмотрел на Симеона, на что тот закатил глаза к небу. «Мы любили друг друга и даже планировали свадьбу». Пока этот козел не сбежал на фронт, ударила локтем под ребра Симеона она, а потом представь, узнаю, что у него оказывается уже есть жена и две дочки, сделала удивленные глаза девушка. Я даже нашла его жену и рассказала, что мы любим друг друга. Ага, а потом разрушили пол деревни, заметил Симеон. Друэлла, я ведь говорил тебе и просил у тебя прощения, ты была просто заданием. Я не люблю тебя. Было видно, что это не первый их разговор. Слишком уже устала и обыденно говорит Симеон, а тогда говорила иное, демонстративно всплакнула Друэлла, увидев, как Симеон собрался что-то начинать говорить, она стала серьезной и произнесла, «Я когда узнала о твоей трагедии, хотела найти тебя и поддержать, но ты пропал, а тебе не было слышно 70 лет, и вот тут ходят слухи, что некто похожий на тебя грабанул святош в Тане, это в твоем стиле, и я поняла, что ты вернулся, где пропадал, в стазисе в ловушке висел». Ответил нехотя Симеон, «Дру, нам уже действительно пора, я сейчас помогаю с лечением неудачников на турнире, так что будет время, приходи в медчасть, мне есть что с тобой обсудить». Тут Симеон собрался возмущаться, но был прерван Друэллой, «И нет, я уже перегорела тобой, у меня есть два любимых сыночка и три внучки, так что разговор будет не о нас, а о тебе. Когда я тебя искала, мне удалось выяснить кое-что интересное. Я приду», согласился Симеон, после чего потянул меня в сторону нашего шатра. «Так, так, «Так, значит, кто-то крутил любовь сразу с несколькими», — ухмыляясь, произнес я. «Она была заданием ордена, она работала в лаборатории, в которой пытались создать сверхчеловека на основе генома древнего пришельца. Мы не могли упустить такого, и меня отправили соблазнить ее и выяснить все, что им известно. Оказалось, что исследования тупиковые, и мне было приказано вернуться. Я под предлогом начавшейся войны ушел на фронт и уже там умер от вражеского заклинания. Представь мое удивление, когда я получаю сигнал от метки своей жены и рвусь домой, бросая все дела, а там сидят обе на развалинах деревни и пьют чай, а между ними лежит медальон с меткой. «Сильно получил?» – спросил я у него. «Не слабо», – ответил Семён. «Теперь вот при каждой встрече разыгрывает ко мне любовь и наслаждается моей реакцией и реакцией окружающих. Я уверен, что она сейчас ржет надо мной. Видимо, она на самом деле тебя любила, раз отказалась от мести. За подобные женщины на что угодно готовы. Может быть, но я ее не любил, она была просто заданием для меня», — ответил Семён. «Но я понял, что он больше сам себя в этом убеждал, чем говорил правду. Так у тебя две дочки есть», — вспомнил я. «Было у меня две дочки», — обрубил он, давая понять, что не желает продолжать разговор, когда мы уже зашли в наш шатер. «Давай отдыхать, левая комната твоя, правая моя. Завтра у тебя будет несколько боев, а потому надо набраться сил. И не забудь поставить звукоизоляцию на свою комнату. У меня планы на эту ночь», — масляно улыбнулся он. «А да, тебя склеила блондиночка с очень большими глазами», — рассмеялся я, откинув полог в свою комнату. Внутри была небольшая кровать и стул со столом, больше ничего не было. В туалет предполагалось ходить на улицу в специальную палатку. Ну что же, и не в таких условиях приходилось мне бывать, а сейчас мне действительно пора отдохнуть. Тут Семён был прав. Глава 7. На этом турнир объявляется открытым, и да победит сильнейший, оглушительно заявил отшельник, маг неизвестной силы, который вот уже третье столетие был одним из организаторов турнира. Точнее, ранее это было больше боями без правил и без организации, которые он курировал, и лишь 143 года назад это превратилось в турнир, о котором знают во всем мире. Вживую его никогда не видели, он всегда выступал при помощи магии иллюзий. И этот раз не стал исключением. Он, как обычно, поприветствовал гостей турнира, которых в этом году собралось рекордное количество, почти 5000 человек. А ведь помимо присутствующих тут зрителей было еще более 20 тысяч зрителей, смотрящих турнир удаленно через специальные иллюзорные артефакты, продаваемые на черных рынках по всему миру. Отшельник, как всегда, поздравил всех с участием в турнире и пообещал, что лучшие маги из службы безопасности будут следить за порядком, и он не потерпит массовых драк, как на прошлом турнире. После окончания его речи одновременно на всех 32 аренах загорелся свет, от чего я даже немного поморщился. Все же последние полчаса мы простояли в полной тьме, огороженные магическими щитами, глушащими большую часть сенсорных способностей магов. Это было сделано специально, чтобы мы, участники, не смогли раньше времени узнать, с кем нам придется столкнуться на арене. Вообще участие 259 магов на нелегальном турнире впечатляет. Правда, уже через полчаса максимум останется 32 участника, ради которых по сути и проводится турнир. Проморгавшись, я сразу же активировал сильный отвод глаз и при помощи телекинеза поднялся в воздух, чтобы осмотреть арену предстоящего боя. Вот только я забыл, что мои соперники не простые люди, а точно такие же маги, как и я, а значит, и отвод глаз на них особо действовать не будет. Уже в следующую секунду в меня с разных сторон полетело несколько десятков заклинаний. Ускорив сознание до половины от максимума, я мог увидеть их словно в замедленной съемке и соответственно успеть прореагировать. Большая часть заклинаний не несла мне никакого вреда. Ну что мне сделает воздушный кулак, который я могу моментально увести в сторону телекинезом, создав соответствующее направление ветра, или парочка каменных копий, которые я принял на локальные телекинетические щиты площадью не больше пары квадратных сантиметров. Но некоторые, конечно, были не столь просты. Когда я принял пламенный шар на плоскость, созданную из воздуха телекинезом, то был удивлен тем, как он сменил моментально физическую составляющую, и в меня метнулось из пламенного шара проклятие, которое я не успел отбить. Спустя миг я почувствовал, как по энергоканалам словно кипяток потек. Это меня отвлекло на пару мгновений, которыми воспользовался противник, швырнув воздушным тараном с неба в скалу. Лишь в самый последний момент я успел принять таран на щит и остановить падение в паре десятков сантиметров от пика скалы, а в следующее мгновение я уже атаковал другого мага, оказавшегося рядом со мной. Он хотел ударить меня пальцами правой руки, на кончиках которых светилось какое-то заклинание. Вскочив на ноги, я сбил направление движения его руки, и удар прошелся по скале, испаряя ту в радиусе полуметра от удара. Несмотря на то, что я удивился такой атаке, я не замер и продолжил атаку, вырывая кислород из легких при помощи телекинеза. Практически сразу противник упал на землю без сознания с тяжелыми повреждениями организма. Если ему не помочь в ближайшие минуты, то он превратится в труп. Но меня это не волновало, поскольку подо мной земля разошлась в стороны, и если бы я не успел подхватить себя телекинезом, то оказался бы в ловушке. А так маг, будучи удивленным тому, что я не упал, оказался идеальной мишенью. При помощи телекинеза я за полсекунды оказался за его спиной и ударил кулаком в область печени, усиливая свой удар телекинезом и защищая руку от повреждений во время разрыва каменной брони, которую маг успел активировать. Но это ему уже не помогло, и мой кулак оказался у него внутри тела, разрывая его печень и соседние органы. Крутнув рукой для увеличения повреждений внутри тела, я вырвал кулак и бросился по земле в сторону воздушника, который собирался в этот момент напасть со спины на мага, участвующего в другом бою. Судя по всему, сражающиеся маги оба были огневики, иначе пояснить десятки огненных заклинаний, которыми они разбрасывались, было невозможно. Но в следующий момент я почувствовал резкую боль в энергетике, вынудившую меня на пару секунд погрузиться в себя. Проклятие, которое я схватил, оказалось более коварным, и в данный момент оно пыталось начать растворять мои энергоканалы. Мне потребовалось около минуты субъективного времени, чтобы выделить все очаги поражения и при помощи своей способности уничтожить проклятие. В результате я почувствовал, как повредил пару энергоканалов. Пришлось еще немного времени потратить, чтобы наложить на них латку, но до конца привести себя в порядок я не успел. Чувство опасности буквально взвыло, и мне пришлось возвращаться в реальность. Оказалось, очень вовремя, один из огневиков успел расправиться и со своим противником, и с воздушником, хоть и лишился при этом пары пальцев на руке, да и лицо представляло из себя сплошной ожог. Этот маг смотрел прямо на меня и формировал какое-то заклинание, вливая в него немало маны. Подорвав вокруг него сотни камней в воздух, я раскрутил их вокруг мага словно десятки циркулярных пил и запустил в него, меняя при этом свое местоположение. В следующее мгновение на месте, на котором я только что находился, появилась человекоподобная огненная фигура, от которой веяло мощью. Она явно была не слабее Симеона в магическом плане, вот только, судя по всему, огненный элементаль был тупой и ждал приказов от мага, вызвавшего его. А маг в данный момент не подавал признаков жизни после моей атаки. Его тело получило сотни глубоких разрезов, причем некоторые были сквозными. Облегченно выдохнув, я сосредоточился на окружающем пространстве. Это было лишь 6 магов, включая меня, а значит, тут должно было быть еще 2, но что-то они не спешили меня атаковать. Увеличив подачу пси-энергии в отдел ментального тела, ответственный за чувствительность, я на мгновение почувствовал, как вокруг меня в воздухе висит непонятное магическое плетение. А в следующий момент я только и успел усилить телекинетический барьер вокруг себя перед тем, как воздух в одно мгновение стал гексогеном, моментально детонирующим. К счастью, взрыв был не столь уж и сильный, а потому кроме моей ярости он ничего не принес противнику. А вот я успел отследить тончайший ментальный щуп, который активировал трансмутацию воздуха. А потому еще до того, как взрывная волна разошлась в стороны, я, воздействуя телекинезом на воздух, рывком убрал его в стороны, оставляя вакуум в центре предполагаемого места нахождения противника. И это помогло. Видимо, маг забыл защититься от декомпрессии, а потому на миг потерял контроль над маскировкой, которая сразу же поплыла, выдавая себя. Разогнавшись, я быстро добрался к плывущей маскировке, после чего парой ударов кулаков, усиленных и прикрытых телекинезом, смог пробить щит, под которым оказался какой-то старичок с большой бородой. Он явно не рассчитывал, что я смогу так быстро прорываться через его защиту, а потому не смог защититься от удара по голове, вызвавшего сильнейшее сотрясение мозга, но оставившие его в живых. «Браво, вот мы и остались вдвоем», — захлопал в ладоши парень, появившийся в 10 метрах от меня. «Вот только, в нем было что-то неправильное. Давай ты просто сдашься, и я не буду тебя сжигать дотла. И чем это ты меня сожгишь? Ты слабее того огневика», — произнес я, поддерживая беседу, пытаясь понять неправильность в нем. Я даже специально усилил чувствительность, когда внезапно маг пошел рябью, точнее, его изображение пошло рябью. «Вот я и добралась до тебя, Инта», — Внезапно из невидимости появилась девушка в 2 метрах от меня со спины. Резко развернувшись, я увидел мужской труп с отсеченной головой. Судя по глазам, полным удивления, этот Янта не ожидал увидеть тут эту девушку. «И не надейся на перерождение, я сломала твою метку», — произнесла она, после чего сплюнула на голову Янта, которую уже покидало сознание. Я же схватил девушку, которую не чувствовал псионикой, а лишь видел глазами, телекинезом подняв перед собой. «Ты 9-я», — произнес я, решив получить немного информации от явно непредусмотренного участника. По правилам ведь должно было быть 8 участников. Хотя, ведь участников было 259, получалось 3 лишних участника. Наверное, организаторы решили их 9-ми членами в 3 отборочные группы распределить. «Мальчик, можешь не переживать, то, ради чего я прибыла сюда, я выполнила. И этот дурацкий турнир меня не интересует», — произнесла она, вырывая себя из моего захвата и спускаясь плавно передо мной. «Давай ударь меня и иди отмечай свою победу в отборочном туре». «Ты точно уверена?» — уточнил я, так как смог пробиться через ее маскировку и почувствовал, что девушка по силам лишь немного не дотягивает до моего уровня, хотя прямо сейчас у нее в резерве было больше пси-энергии, чем у меня, все же пришлось потратиться на бой. «Ты, судя по всему, один из фаворитов». «Уверена, мне это не надо. А теперь бей», — ответила она. «Хорошо», — ответил я и с размаха заехал ей в голову. Причем я специально бил со всей силы, в результате чего девушка отлетела от меня на пару метров. И хоть визуально казалось, что я ее едва не убил, я успел почувствовать, что она смягчила удар и отыграла роль проигравшей. Уже в следующее мгновение меня осветило зеленым светом, а также я почувствовал, что нечто пытается при помощи телекинеза поднять меня. Первые несколько секунд я сопротивлялся на автомате, но увидев, как над другими аренами в столбе зеленого света были видны победители, я решил рискнуть и перестать сопротивляться. Меня сразу начало медленно поднимать в столбе света, пока я не замер на высоте 50 метров над ареной. Над нами же вновь вспыхнула огромная иллюзия головы отшельника метров 100 в высоту, которая и объявила нас победителями отборочного турнира. Рев зрителей с трибун был приятен. Мне даже удалось услышать, как некоторые выкрикивали мое прозвище «Искорка». Да уж, так можно и подхватить болезнь славы. Очень уж приятно было слышать зрителей. Но долго наши поздравления не продлились. Пока мы висели в воздух, под нами 32 небольшие 50-метровые арены начали исчезать, распадаясь песком, а и к концу речи отшельника под нами сформировалось всего 4 арены более крупного размера, куда и стало опускаться 8 участников. Остальных же по воздуху перенесло на трибуну в специально выделенные места для участников, в которых нас ждали наши тренера. К счастью, мне повезло, и я не был в первой восьмерке и мог немного отдохнуть. Судя по выражению лица, Симеон был не сильно доволен результатом боя. Да и я сам был недоволен. Я сглупил с самого начала и поднялся в воздух, отчего и словил атаки практически всех участников. «Думаю, ты и сам уже понял свою ошибку», — спросил у меня Симеон. «Да, мне надо было сразу искать противника и атаковать, а не подниматься в воздух для рекогносцировки местности. Еще я не учел, что отвод глаз для магов должен быть гораздо сильнее, чем для обычных людей», — ответил я. «Верно, но ты слишком сосредоточился на телекинезе. Пространственные искажения, которые ты выучил от Пакса, могли тебе помочь вывести всех без особого напряжения. Но мы ведь не собирались светить все мои возможности с самого начала», — с непониманием спросил я у него. «Это так, но в результате у тебя разрыв магистрального канала в переднем крестовом отделе. Не наложи ты вовремя латку, и ты при напряжении мог порвать все энергоканалы в крестовом отделе, а эта травма лечится уже не так быстро», — заметил Симеон. «Ладно, я тебя подлечу, а ты пока смотри за своими возможными противниками». «Спасибо», — почувствовал я активацию среднего исцеления. Практически сразу наложенные мною латки на порванных энергоканалах начали приживляться и спустя полминуты стали частью энергоканалов. Тем временем на арене начали бои. Первым делом я обратил внимание на арену, с которой ощущались сильные эманации энергии света, причем это была не пси-энергия, а энергия плана света. Сам я ранее с таким не сталкивался, но от Симеона знал, что некоторые маги заключают контракт с обитателями стихийных планов для увеличения своих сил и специализации в одном направлении. Бой продлился не более 15 секунд. Маг света, используя свое родство с этой стихией, буквально обстреливал мага воды со всех сторон мощными лазерами. Причем энергия каждого залпа была не меньше, чем у какого-то атмосферного штурмовика 6-го, седьмого поколения. Первые секунд 10 водник еще держался за счет водного щита вокруг себя. Но как оказалось, маг света мог не только стрелять лазерами, он мог перемещаться в прямом смысле слова со скоростью света, и когда атаки лазерами не достигли цели, он просто переместился с очередным залпом к воднику и накрыл все в радиусе пары десятков метров белой вспышкой света, а когда она исчезла, на месте водника ничего не было. «Ты спрашивал про психов, вот один из них», — кивнул на мага света Симеон. «Он не просто убил противника, он сжег все оболочки души противника вплоть до ядра. Теперь тот после перерождения начнет свой путь с самого начала с уровня одноклеточных организмов. Как с таким бороться?» – спросил я Симеона, поскольку атака мага света меня не слабо напугала. «Менталистика – это слабая сторона всех заключивших контракты с обитателями других планов», – заметил Симеон. «Сразу ебь его ментальными ударами и не дай сосредоточиться на своей связи с планом света. А вот тебе пример последовательницы шлюхи Мионии», – показал на другую арену. Там медленно двигалась девушка в откровенном наряде к мужчине, который лежал на песке арены без штанов и совершал поступательные движения своим тазом. «Он явно думает, что занимается сексом сейчас», — хмыкнул Симеон.